нож, жон лепят и нахохотали лад охохани. Ум дев лил ведьму, как медведь, как дев-дем, так. Девчин нежен не чмит, и не винись, и не вини. Ведома дева манила малином на курган. Ахаха, ахаха, ахаха, ахаха, ахаха, ахаха, ахаха. Ухи меж жениху, черевик и веч. Жениху запрет, стоп, костер, пазухи неж. Дур-трут, дур-трут, дур-трут, дур-трут. Ахуа-хуа, ахуа-хуа, ахуа-хуа, ахуа-хуа, ахуа-хуа. Мохи неж, ахаха, женихом лети чудес седучитель. Не заливом нежен, море разин. Моцию нежен листом, тополя лопасть и ляли. Иляли, иляли, иляли, иляли, иляли, иляли, иляли, иляли. Топот, топот, топот. Топот, топот, топот, топот, топот. Рублем смел бой. Или буви рубили, рубили силу буй. Хататали, лататах, хататали, лататах, хататали, лататах, хатаптах. Лататах, хататали, хатаптах. Хатаптах, хатаптах. Шишов, шиш, меч, о меч, коло, коло. Вот и свино, а кондраха. А вена залива манит детином улицу Илу. Вот в дом, дорог город. Дарат, дарат. Червон снов речун, маг неженком манит сын истинам. Истинам. И раз зови, и раз зови, и раз зови, и раз зови. Море блеск серебром, море разгулок, а луг с заливом. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Гул резок, озеро луг, топот и топот. Нежижон, через судуся речь, мясу дусям или буре рубли, вы взвелись, осили взрыв. Овод деньгами дыма гнедого, воспи псов. Молодухи худолом, молодухи худолом, молодухи худолом, молодухи худолом. Лапы топал, лапы топал, лапы топал. У себя лесу, может быть, грабежом, очень ничто. Покой и окоп, покой и окоп, покой и окоп. И червоных сынов речь. шаги, и кашу шаги, и кашу шаги, и кашу шаги, и кашу шаги. Индесетни, Олесе весело. Соблазнов. Не сосуд жемчугом летел могуч между сотен. Смотр, потом, смотр, потом, смотр, потом, смотр, потом.